15, Нарада и Ангира наставляют читракету, текст 8. Ом намо Бхагавате Васудевая. Дехадехи вибхагоям. Дехадехи вибхагоям. Авивека критапура. Авивека критапура. Джати вьякти вибхагоям. Джати вьякти вибхагоям. Ядхавастуни калпитахам. Ядхавастуни калпитахам. И частным признаком, например, по их принадлежности к какому-то сословию и семье, придумано невеждами. Деление людей по общим и частным признакам, например, по их принадлежности к какому-то сословию и семье, придумано невеждами. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримады Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Существуют две энергии – материальная и духовная. Поскольку их источником является вечная истина, Верховный Господь, эти энергии также существуют вечно. Те индивидуальные души, которые с незапамятных времен пожелали забыть, кем они являются на самом деле, воплощаются в разных материальных телах и начинают отождествлять себя с тем или иным видом жизни – национальностью, сословием и так далее. Деление людей по общим и частным признакам, например, по их принадлежности к какому-то сословию или семье, придумано невеждами. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшумритам гина тайсма шри гураве намаха. Шри Чайтанья Ману Биштам Схапитам Йена Бутале Свайам Рупа Кадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяшча Крипа Сингубья Эвача Патитанам Павайни Бьо Вайшнави Бьо Намо Нама Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шимати Бхакти Виданта Свами Динамне. Намасте Сарасвати Деви Гуру Вани Прачарани Нирвишеша Шунья Вади Пашчати Адиштарани. Итак, говорится, что живые существа относятся к пограничной энергии. И пограничная энергия – это означает энергия, которая может по собственному желанию принимать влияние. То есть может попадать под влияние низшей природы и также может находиться под влиянием высшей природы. И говорится, что все живые существа, не надо спиной прикасаться, Егорка, будешь спать иначе, от стенки отъедь. Ну как нет, будешь спать, а что ты сейчас начал делать? Медитировать? Итак, живое существо попадает под то или иное влияние. И это влияние позволяет живому существу либо наслаждаться вечно, либо наслаждаться временно. Или, как говорится, думать, что оно наслаждается. Итак, можно наслаждаться, а можно думать, что наслаждаешься. Это две такие интересные позиции живого существа. Думать, что я наслаждаюсь, и наслаждаться. И это состояние думать, что я наслаждаюсь, но не наслаждаться, называется самоиллюзия. В чем же проявляется самоиллюзия? В этой способности убедить себя в чем-то, в том, чего нет на самом деле. Это и есть проявление Махамайи. Это функция Махамайи. Одно принимать за другое. Допустим, страдание принимать за наслаждение или наслаждение за страдание. Вечность за временность, а временность за вечность. Материю за дух, а дух за материю. И это формирует самый важный аспект энергии, или вот это клеша, которое называется авидья. Авидья клеша – невежество. В чем же невежество? Что мы умудряемся убедить себя в своем уме, что мы наслаждаемся. Хотя на самом деле мы страдаем. Но мы умудряемся себя убедить в том, что мы наслаждаемся. Как это происходит? Потому что мы находимся под влиянием иллюзорной энергии. Как оказывает влияние иллюзорная энергия на живое существо? Когда живое существо хочет, мы с вами говорили, независимости. Для чего? Чтобы наслаждаться. И поскольку на самом деле природа живого существа духовна, то живое существо не может испытывать наслаждение отдельно от Кришны. Что значит отдельно от Кришны? Не в связи с Богом. То есть наслаждение дает только йога. И йога, лишенная примесей, влияния иллюзии. Это означает, когда иллюзия влияет на йогу, йога превращается в гьяну, в ситхи и в карму. Когда йога не осквернена какими-то материальными влияниями, то эта йога называется бхакти-йога. И когда живое существо находится в связи с этой чистой энергией, в связи с Богом, то есть связывается с Богом по энергии бхакти-йоги, то живое существо полностью счастливо испытывает ананда-майя, то есть тут же находится под влиянием самого Бога. И все, что исходит от Бога, а что исходит от Бога? От Бога исходит только наслаждение. Почему? Потому что Он источник наслаждения. Какого? Духовного. Чем отличается духовное наслаждение от материального? Материальное наслаждение проходит эти стадии. Голод, насыщение, пресыщение и что? Отвращение. И из-за этого отвращения нужно разнообразие. Разнообразие объектов. Потому что объекты быстро что? Претерпевают? Что? Нет. Нет. Объекты быстро претерпевают, конечно, пресыщение, отвращение, надоедают. Быстро претерпевают, это называется охлаждение чувств. Быстро охлаждаются чувства объектами. Поэтому мы видим, мужчины недовольны одной женщиной, женщины недовольны одним мужчиной, мы недовольны одной одеждой, одной страной, чем-то. Все это надоедает нам. Любая песня, любая мелодия, все надоедает. Если постоянно это, одна еда надоедает всегда. Все надоедает. И тогда нам нужна другая еда, другая мелодия, другая одежда, другая жена, другие отношения и так далее. И так порождается огромное материальное разнообразие. Что же такое материальное разнообразие и в чем оно выражается? Вот в этом желании сохранить чувственное наслаждение через объекты чувственных наслаждений. И тогда необходимо очень много объектов чувственного наслаждения. И мы видим, как люди обставляют свою квартиру. И через некоторое время это уже их не удовлетворяет. Им надо по новой обставлять. Люди вступают в какие-то взаимоотношения. Они хотят нового общения, новых интересов и так далее. Почему? Потому что все это старое. Что означает старое? Не возбуждает чувства, не дает этого наслаждения. Духовная же энергия другое претерпевает. Наоборот происходит. От отвращения она переходит в пресыщение, от пресыщения в насыщение, и в итоге чем становится? Голодом. Голодом, жаждой. Это называется лаульям. Жажда становится. То есть живое существо просто... Почему Кришну называют источник? Источник это что-то связанное, да, с водой такой. Источник, вода. И живые существа жажду испытывают. К чему? К источнику. И они когда пьют, говорится, голод только усиливается. Это означает, всегда остается источник ценным. Всегда ценность источника сохраняется. И что означает? Чем больше человек пьет, тем сильнее голод. Это означает, сильнее притягивается и сильнее ценит. Все лучше и больше не хочет отходить от этого источника. Почему? Потому что голод только усиливается. Чем больше голод, чем сильнее голод. И это вызывает чувство блаженства. Почему? Потому что когда удовлетворяется голод, в первых глотках самое высочайшее блаженство. И эти глотки всегда становятся первыми. Поэтому Прабхупада говорит, духовная математика. 1 + 1 сколько? 1. Даже если вы сделали 2 глотка, он будет как первый. Если вы сделали 3 глотка, он будет как первый. Если вы сделали 4, он будет как первый. Всегда остается это блаженство и ценность. Ценный бриллиант Кришна. Источник вечного наслаждения. Это и есть духовная математика и влияние духовной энергии. Что сколько бы вы ни наслаждались, вы всегда испытываете, что первый глоток, вкус этот, вкус. И это блаженство постоянно. Если здесь временный осад, то духовная энергия дает постоянство в блаженстве. И какое? Чистое постоянство. Что означает чистое? Оно никогда ничем не оскверняется. Никогда не оскверняется. Вот почему в духовном мире живые существа испытывают это ананда, блаженство. Ананда майя, влияние этой энергии, духовной энергии, это блаженство. Потому что там все по-другому. Если здесь голод, насыщение, пресыщение, отвращение, то мы знаем, что духовная энергия, она что? Противоположна абсолютно. Если здесь невозможно, то под влиянием духовной все возможно. Здесь не все возможно, там все возможно. Здесь невозможно, потому что все равно умрешь. А там возможно, потому что все равно жить будешь. Даже если захочешь умереть. Невозможно. Чтобы умереть, нужно иметь то, что временно. Нужно иметь тело. Нужно иметь тело, тонкое тело, грубое тело. Итак, эти две энергии, и живое существо, попадая под влияние той или иной энергии, склонно, именно пограничная энергия, склонно себя отождествлять с этими энергиями. Но в чем проявляется пограничность этих энергий? Что во все времена живое существо свободно поменять влияние. Есть живые существа, которые не являются пограничной энергией. Есть живые существа, они всегда относятся к свамше, випхимнамше, там, ну, с разной энергией Кришны, которые никогда не хотят попадать под влияние. Они также свободны, но они не хотят попадать под влияние. Почему не хотят? Вот всегда этот вопрос рождается у людей. Как же мы были там, почему же мы ушли, если мы присосались к этому источнику? Почему? А почему другие зависть не испытывают? Обладают знанием. Ну, там говорится, все обладают знанием. Чего? И поэтому Шрила Прабхупада, он объясняет в своих работах, что мы были на Вайкунтхах. Когда живое существо очень длительное время где-то находится, очень длительное время, оно привязывается, даже духовная привязанность существует. Духовная привязанность. Но в чем разница духовной привязанности и материальной? Материальная привязанность разрушает. А духовная привязанность что делает? Поддерживает. Поддерживает. Духовная привязанность, это означает, привязанность поддерживает, эгоизм что? Поддерживает. Все поддерживает. Почему? Потому что там какая гуна? Благости. Какой бы вид деятельности, гнев будет вас поддерживать, похоть будет вас поддерживать, зависть будет поддерживать, что угодно. Все имеет одну природу. Природу чего? Чистой благости. А чистая благость всегда только что делает? Поддерживает. Всегда поддерживает. Вот почему голод всегда испытывается. Почему? Потому что он поддерживается. Он поддерживается. Как бы живое существо ни действовало, это состояние любви и блаженства всегда поддерживается. А поскольку живое существо находится в связи с Кришной, то, говорится, Кришна, он постоянно расширяется. Бог, он постоянно расширяется. Что означает происходит? Происходит вечная паринама. Расширяется за счет трансформации своих энергий. Расширяется. А значит, поскольку блаженство поддерживается, и оно расширяется, то блаженство постоянно что? Увеличивается. Постоянно увеличивается. Блаженство расширяется. Что это означает? Новые вкусы приходят. Новые вкусы этого блаженства. Обновляются постоянно. Постоянно обновление происходит. Не омоложение, а обновление. Обновление. И говорится, что почему невозможно всех лил рассказать Кришне никогда? Потому что все новые ощущения, новые отношения, новые игры возникают. Новые, постоянно. Если мы говорим вечные игры, у нас такое впечатление, как это одно и то же, вечно. Ой, почему мы так думаем? Потому что мы не понимаем природы духовного мира. Что вечная игра, это не означает, что она постоянно одна и та же. Вечно, это значит вечно обновляющаяся в своих ощущениях. Нарасимха приходит, допустим, Хираньякашипу разрывает. Такое ощущение. В следующий раз он его разрывает, совершенно другое ощущение. В следующий раз он его разрывает, совершенно другое ощущение. Уже не такое, как в то время он это сделал. Приходит вепрь, там убивает. И вы думаете, о, по-другому убил. Это только действие. Но суть-то действия, какое-то дать ощущение. И ощущение будет каждый раз новое. Каждый раз новое, не похожее на то. Превосходящее, слаще еще. Дает больше знания, больше взаимоотношений. Одно и то же действие. И Кришна говорит, одно и то же действие может быть причиной и возвышения. Итак, вечные игры Кришны, это означает, они вечно увеличивают что? Блаженство. Вечно расширяют эти взаимоотношения. Вечно усиливают эту тягу к этим взаимоотношениям. Все время неизведанно. Все время такое ощущение, что чего-то я не доел, чего-то я не допил, чего-то я не досказал. И из этого все время побуждается живое все, побуждается на новые действия, побуждается еще ближе подойти к Кришне. Еще эти взаимоотношения. Почему? Потому что они нектарные. Расамрита. И живые существа живут только ради этих отношений. И Кришна живет только ради отношений с этими живыми существами, с нами, то есть. И поэтому, говорится, жизнь происходит из жизни. Друг друга обогащают живые существа. Они живут ради Кришны, и Кришна живет ради них. И поэтому жизнь продолжается. Но в материальном мире, здесь вот мы видим Палачитракету, он живет ради ребенка, а ребенок будет жить ради своих детей. И также будет что делать? Жизнь продолжаться. Но ради чего они живут? Ради материи. А материя что? Временно. И дает что? Страдания. Дают страдания. Материальные взаимоотношения дают страдания. Почему? Потому что материальные взаимоотношения дают реакции. Если, говорится, в духовном мире какое-то действие мы совершаем любого характера, оно приносит только благо, то здесь благо превращается во что? В зло. Благо превращается в зло. Вот почему говорится, что все виды деятельности приводит человеку к рождению, старости, болезни и смерти. И тот, кто понял, старость, что рождение, старость, болезнь и смерть есть зло. Почему зло? Потому что любой материальный поступок, самый благой, превращается в зло. Во что он превратится? В рождение, в старость, в болезни и в смерть. Вот почему говорится, что знанием, одним из проявлений знания является осознание, что день рождения – это зло. И день смерти – это зло. И болезни – это зло, и старость – это зло. И вообще материальная жизнь – это зло. Поэтому, когда мы говорим «борьба добра со злом», мы никогда не можем понять, что это борьба материалистов, то есть атеистов, с теистами. И вчера я об этом пытался говорить, что борьба добра со злом – это борьба материалистов и теистов, то есть атеистов и теистов. Здесь не идет никакой другой борьбы. Нету никакой борьбы. Все материальное является злом. И все духовное является добром. И в чем же суть? Одни пытаются эксплуатировать материальную природу для своих чувственных наслаждений. Это и есть злые люди. А другие пытаются эту материальную природу использовать в служении кому? Богу. Богу. И такие живые существа называются божественными. И между ними происходит вечная борьба. Вечная борьба. Итак, что же такое духовная энергия? И говорится, что духовная энергия проявляется также в процессе баджана-крии. Мы с вами говорили об этом, сегодня я буду говорить. Это означает поддержание. К поддержанию что относится? Постоянство – это поддержание. Продолжительность – это продержание. Непрерывность, это все говорится о поддержании. И еще говорится о поддержании энтузиазма. Это признаки гуны благости. Так человек, говорится, гуна благости возвышает, просветляет, дает знания, освобождает от последствий греховных поступков, дает мудрость и религиозность. В этом проявляется гуна благости. Таким образом, как я, допустим, узнаю, что человек в гуне благости? Что он очищается? Он постоянно действует, продолжительно, непрерывно, и он умудрился теперь всегда быть с энтузиазмом. Теперь его из этого энтузиазма не выводит ни смерть, ни рождение, ни радость, ни горе. Он всегда доволен, удовлетворен, в нем всегда есть энтузиазм. Он очень энтузиастичен к духовной жизни и постоянен. Это означает, что он способен поддерживать свой энтузиазм, способен постоянством, постоянство – это проявление гуны благости, поддерживается постоянство, продолжительный, много лет уже действует в таком состоянии, непрерывен. Это означает, что в нем проявляется гуна благости. Этот человек называется брахмана. Как узнать, что человек брахмана? Постоянен, непрерывен, с энтузиазмом и что? Продолжителен. Он продолжает при любых обстоятельствах. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Научитесь продолжать. Это значит научитесь гуне благости. И к гуне благости, несомненно, приводит что? Успокоение ума. Потому что ум притягивает к тебе низшие гуны. Вот почему баджана крия под руководством говорится. Потому что человек будет руководствоваться своими чувствами, умом. И таким образом он никогда не будет постоянен. И только авторитет может его, что, говорить о постоянстве. Нет, ты должен так делать. Да тут меня оскорбили. Нет, вот прямо вместе с оскорбителями будешь служить. Да они мне не нравятся. Вот вместе с ними и будешь продолжать. Почему? Потому что новичок, он все время на это реагирует. Кто там что сказал? И из-за этого что в нем происходит? Непостоянство, он непостоянен, непродолжителен, прерывистое преданное служение совершает и постоянно теряет энтузиазм. Вот именно таких преданных называют каништхи. Они непостоянны ни в чем. Неустойчивы. А ништха означает устойчивость, значит постоянство. И вот эта ништха и есть проявление какой гуны? Благости. Проявление гуны благости. И в гуне благости человек способен понять наставление духовного учителя и понимать священное писание. А мы думаем, что такое гуна благости? Если мы время от времени предаемся и говорим мягким голосом, делаем глаза домиком, разговариваем по-английски или что такое? Нет, вы, дорогие, глубоко ошибаетесь. Это только глупца можно ввести в заблуждение, что вот это и есть гуна благости. Что он такой добрый, ханык любит, там, бомжей кормит. Нет. Постоянство, это значит, он ни при каких обстоятельствах не теряет энтузиазма. При всех обстоятельствах он постоянен, продолжителен, непрерывен. Вот это признаки гуны благости. Как я определяю, что люди должны быть посвящены брахманической инициации, первые получать посвящение, какие-то ступени по их постоянству? Что они не прерывали свои шикши. Значит, они проявляют чего? Признаки разума. Признаки разума. Только разум может видеть, что ум беспокоится. Поэтому называется, помните, я вам говорю, что вся баджана крия – это все борьба с умом. И когда ништха, это означает, человек укрепился на платформе разума. Потому что каништха, это иногда разум побеждает, а иногда проигрывает. Вот мы видели, да, там, иногда преданный побеждает, а иногда что? Проигрывает. Вот эти баджана крии ступени. Иногда у него победа, а иногда поражение. Иногда он пытался отречься, а еще больше привязался. И вот это все начинается борьба с умом. То есть, этот баджана крии и руководство именно помогает человеку подняться на платформу разума. И только с платформы разума он может увидеть собственный ум и в этом уме, который находится в сердце, увидеть эти анартхи. Потому что с платформы ума анартхи не видны. Ум анартхи выдает за что? Свои неблагоприятные пытается представить в благоприятном свете. Все свои неблагоприятные качества пытается представить в благоприятном свете. И все свои неудачи, он не говорит, что он виноват. Он пытается обратить живое существо вовне и сказать, ты что, разве не знаешь, почему у тебя так? Это ум говорит, да блин, это все же вот из-за него, елкин дрын. Из-за нее вот все. Из-за вот нее. Погода, болезнь, психическое расстройство, другие живые существа. Потому что в уме карма, и ум всегда склонен любые свои проблемы свалить на что? На карму. Конечно, карма. Как я узнаю, что это полный неофит, никакой не браман? Он постоянно, когда с ним разговариваешь, он-то думает, что я-то уже мудрец, я-то знаю закон кармы. Значит, если что-то не то, что? Карма. И так я узнаю, что человек находится во власти ума и чувств. Несомненно. Но как я узнаю, что человек способен к брахманической деятельности, я даже могу подойти к человеку и сказать, пожалуйста, я считаю, что тебе необходимо принимать уже второе посвящение. Потому что он на платформе разума. Может быть, у него и плохая карма, может быть, он чего-то не соблюдает, но я знаю, что он постоянен. То есть, он будет делать до тех пор, пока не получится. Это означает, он на платформе разума взошел. Это я понял через некоторое время только. Я теоретически это знал, но осознал это через некоторое время. Поэтому, когда я получил первое посвящение, через несколько месяцев я поехал в Дхаму, и Гуру Махарадж мне сказал, я бы хотел, чтобы ты принял второе посвящение прямо сейчас. И я испугался и отказался. Я говорю, я еще не могу. Он сказал, нет, а я считаю, что ты должен. Но я испугался, я не стал принимать второе посвящение. Но потом, когда прошло многое время, несколько лет, когда я уже получал, когда я почувствовал, что я могу, я принял это посвящение. И к тому времени, за 2 года я разобрался, что я сделал. За 2 года. Что отказавшись пойти, я как бы сохранил свою платформу ума, сохранял еще. Но Гуру Махарадж видел во мне проявление чего? Разума. Что даже если я в такой стрёмный, там все такое, но что я буду биться до последнего, пока это не получится. И это поощряется как брахманическое качество. Что такое человек на платформе чувств? Когда чувства осквернятся, он перестанет драться. А разум что? Будет делать до тех пор, пока не получится. Почему? Потому что разум уже одухотворен. И что? Он говорит, не получается только по одной причине. По какой? Я плохо предаюсь. Потому что духовная энергия невозможное сделает возможным. И поэтому наши посвящения называются какими посвящениями? Духовное посвящение. Духовное. И если мы правильно примем духовное посвящение, то невозможное что? Будет превращаться в возможное. Через что? Через постоянство, продолжительность, непрерывность и энтузиазм. Любое невозможное, любая карма сгорит, все изменится. Потому что духовное посвящение, это означает, нас посвящают попасть под влияние куда? Духовной энергии. Как? Через разум понять. Разум только может различать, где духовное, а где недуховное. Но чтобы этот разум подвести к этому, чтобы он способен был различать «Ахам брахмасми, я душа», человек должен научиться что делать? Тапасе, аскеза. Он должен аскезу принять. Это означает принять неудобство для своих чувственных наслаждений. То есть ограничить наслаждение. И для этого нужны 4 принципа свободы. Именно для этого. Если человек 4 принципа свободы отбрасывает, и поэтому люди обычно боятся принимать духовное посвящение только по одной причине. По какой? Они чувствуют, что их еще тянет к греховной жизни, которую пытаются им сказать. Они чувствуют, что их тянет к сексу. И они думают, я не смогу без секса. Они чувствуют, что они не смогут там без одурманивающих веществ. Они боятся этого. Я не смогу без этого. Время от времени надо это делать. И так далее, и так далее. Но в лучшем случае они могут без мяса. Ну, без яиц. Ну, без сала. Хотя я не знаю, на Украине откуда преданные. Тогда мы можем понять, что происходит. Что это ограничение, ограничение чувств в чувственных наслаждениях, именно связанное с какой? С гуной невежества. То есть, то, что усиливает ложное эго. Это ограничение ложному эго. Это не ограничение телу или чему-то. Это ограничение склонности руководствоваться ложным эго. Именно это. Это ограничение ложного эго идет. Это не идет ограничение чего-то. Мы ограничиваем ложное эго. Это топасия просто. Почему же топасия не на что-то другое выливается? Потому что в шастрах говорится, что эти четыре вида деятельности, они являются корнями греховной жизни. Что значит корнями греховной жизни? Все это связано с умом, языком, желудком и гениталиями. Все это связано вот с этим. И когда мы говорим о принципах свободы, то мы говорим именно о чем? О регулирующих принципах, которые регулируют воплощенное ложное эго, которое трансформируется в ум, в язык и через желудок во что? В гениталии. В гениталии. Таким образом, почему мы совершаем греховную деятельность? Три ямадута за нами следят постоянно. За нашим умом, за нашей речью и за нашими действиями. За нашими действиями. Тело, речь и ум. Тело, речь и ум. Итак, корнем греховной деятельности является то, что усиливает ложное эго. И когда мы говорим «грех», то мы должны очень хорошо понять, что грех – это действие, которое усиливает что? Ложное эго. Это действие и соприкосновение с объектами таким образом, что это усилит наше ложное эго. Вот почему мы говорим, нельзя, потеряешь плетку, ой, вернее, пожалеешь плетку, потеряешь детку. Почему есть нельзя, нельзя, нельзя? Вот если у вас будут дети или кто-то, жена, вы будете видеть, чем больше вы разрешаете и поощряете, тем хуже человек будет становиться. Почему? Будет усиливаться что? Ложное эго. Ложное эго. И что же нельзя будет, как вы думаете? Что усилит ложное эго? Беззаконность. Беззаконность. И это означает, беззаконие – это безнаказанность. Безнаказанность усиливает ложное эго. Вы можете видеть жулики, всякие бандиты. Они от безнаказанности порой так раздуваются. И вот почему Кришна, как опытный, говорится, отец, он дает разные виды реакций. Для чего? Чтобы не усиливалось ложное эго. Поэтому здесь реакции есть. А для чего он это делает? Для чего отец бьет ребенка, в угол ставит, что-то у него отбирает? С какой целью? Он его ненавидит? А что он хочет в нем исправить? Чтобы он не стал каким? Эгоистичным. Потому что если он станет эгоистичным, он будет сам же что? Страдать. Потому что причиной страдания является ложное эго. И отец не хочет, чтобы ребенок страдал. И поэтому он его втискивает в рамки закона. Даже как? Через наказание. Из любви. Через наказание. Итак, живое существо в соответствии с предписаниями священных писаний должно понять, что же такое гуна благости. Гуна благости – это постоянство. В решениях, в том, во всем. Вот почему говорят, за свои слова надо отвечать. Ну, простой пример. Почему? Это постоянство, да? Это постоянство, это ответственность. А вот ответственность и есть проявление гуны благости. Вот почему я вам рассказывал, что иногда духовный учитель недоволен человеком. Почему? Потому что он не принимает на себя что? Ответственность. Какой смысл, что он брахман? Брахман? Нет. Брахман – это кто такой? Это учитель. Это человек, который принимает ответственность за необразованных людей. Вот что такое брахман. Поэтому духовные учителя надеются, что их старшие ученики, браманы, которым они дали посвящение, станут кураторами младших учеников. Они будут о них заботиться, будут их воспитывать и так далее. Иначе какой смысл в деятельности духовного учителя, если он видит, что его ученики получают что угодно – но не становится ни для кого кем? Учителями. Ни для кого не становится учителями. И поэтому духовный учитель думает, когда я уйду, все развалится. Когда я уйду, все рухнет. Потому что все держатся только на мне. И как ни одного, значит, я не воспитал. Ни одному ничего не передал. Потому что, поскольку они все держатся на мне, и друг друга никто не принимает, когда я уйду, все рассыпется. И Прабхупада это также предвидел. И поэтому он сказал, что свою любовь ко мне вы проявите через сотрудничество. Что означает, что старшие будут отвечать за младших в свете моих представлений, а не своих. И вот это старшинство очень важное в духовной жизни. Это называется продолжение парампары. И когда говорится «миссия неудачна», вы не думайте, очень много было неудачных миссий. Очень много было неудачных миссий. И в чем же была удача, когда Кришне приходилось, неудачная миссия, приходить самому? Кришне приходилось приходить самому. Это была неудачная миссия. И поэтому мы видим в Бхагаватам, когда нету достойного человека, чтобы он стал брахмой, что говорится? Кришна сам. Вот это называется неудачная миссия. В чем неудача? Неудача людей, что никто не смог так подчиниться Кришне, чтобы стать вторичным творцом, отцом этого творения. Вторичным отцом не смог стать. Не Ади-Пуруши, а Пуруши. Никто не смог стать. Почему? Живым существом, которое могло бы стать. Никто не становится Нара-Нараяной. Мы видим неудачные миссии. Тогда кто? Притху Махарадж пришел. Никто не стал. Ну что же сделаешь? Не было ни одного достойного. Пришлось. И тогда Кришна. То есть суть не в том, что миссия не исполнилась. Ее просто пришлось исполнять кому? Самому Кришне. Самому Кришне тогда приходится исполнять, вмешиваться. И он приходит, как Шакти Авеша в аватарах, там, как Свамша, Випхивамша, и там куча всяких аватар. Юга аватары, Кальпа аватары. Он тогда приходит, он вмешивается. Но лучше всего, когда у него есть кто-то. Кто-то есть. И тогда он говорит, ты можешь это сделать? Я буду стараться. Он говорит, давай. И поэтому на Курукшетре мы видим, Кришна мог сам вмешаться в Курукшетру непосредственно. Всех, ну что там Кришна, даже войны не надо было. Просто умереть, и все бы умерли. Кришна хотел, чтобы эту миссию исполнил кто? Арджуна. Арджуна. Точно так же духовный учитель, он многое может сам сделать. Или авторитет, он также может многое сделать сам. Но почему он кого-то пытается занять? Чтобы он сделал, да? Чтобы он прошел этот путь. Чтобы он прошел. Отец за нас может сам сходить куда-то. Вот представьте, маленький ребенок, зачем его учить ходить? Отец же умеет ходить, мать умеет. Пусть он себе лежит в коляске там до 40 лет. Мать-то с отцом умеет же ходить. Можно за него все сделать, уроки за него могут сделать. Все за него можно сделать из любви, так ведь? Нет, из любви как раз они за него не будут это делать. Будут заставлять его ходить, там стирать. Мать может все сама выстирать, все. Особенно глупая. Но мать, которая понимает, что тем самым она что делает? Разрушает жизнь своего ребенка. Она будет заставлять его делать. Она будет заставлять его делать. Поэтому есть любовь такая слепая, вот, почему говорится, в невежестве. Такая любовь только разрушит ребенка. Вседозволенность. Вседозволенность, поощрение каких-то недостатков, она уничтожит. И я вижу девочки, им по 16 лет, они черта не умеют делать, ничего не могут сделать. В 16 лет замуж выходят. Были времена в 14 лет. Девочки в 10 лет уже как матери себя вели. Они не могут ничего делать. Почему? Потому что они неправильное воспитание получают. Неправильное воспитание. И они будут безобразными женами. Их никто не выдержит. Даже какие бы качества, потому что они ничего не умеют. И самое, что страшное, многие не хотят учиться. И Прабхупада говорил, кулинарное искусство, хозяйство, это означает целомудрие. И он говорит, кулинарное искусство и целомудрие. И в целомудрие входит стирка, уборка и так далее, и так далее. И рядом с этим всем стоит кулинарное искусство. И Прабхупада говорил, целомудрие это означает, что женщина способна поддерживать чистоту во всем. Это целомудрие. Во всем чистоту. Не как внешнюю, так и какую? Внутреннюю. И плюс кулинарное искусство. В чем искусство кулинарии? Это она поддерживает чистоту, а кулинарное искусство в том, как угодить языку мужа, ложному эго мужа. И Прабхупада говорит, у мужчины сильнее ложное эго, поэтому он всегда будет стремиться что делать? Господствовать. И любая женщина, которая не будет давать ему господствовать, тут же для него будет что? превращаться в неинтересную женщину. Он не будет к ней ощущения проявлять. Какие? Сексуальные вот эти. Желание защищать, желание заботиться и так далее. Почему? Потому что мужчина, поскольку ложное эго... Что значит ложное эго сильнее? Вот у женщин больше похоти, значит больше ложное эго сильнее. В чем же, почему же Прабхупада говорит, что у мужчин ложное эго сильнее? В чем? В желании господствовать. А у женщины в чем сильнее ложное эго, как проявляется? В желании чувственных наслаждений. Желание чувственных наслаждений. А у мужчины господство. Итак, у мужчины во власти это проявляется, а у женщин в сексуальной жизни. И поэтому, когда женщина не знает, как правильно с мужчиной, мужчина, который хочет власти и властвовать, мужчина ослабевает к ней вот эти все желания, с ней взаимоотношения какие-то строит. Вот почему говорится, что женщина, которая пытается подавить господство мужа, она теряет мужа. И вот эти все алкоголики, мы с вами говорили, там все эти вот интересы всякие, в спортзалах они всю жизнь провели. Почему? Потому что жены не принимали их как господ. Поэтому говорится, что мужчину всегда жена называла как прабу. Что такое прабу? Господин. Это не просто название было, такое настроение было, давидаси. То есть служанка слуги. Она служанка слуги Кришны. Служанка слуги Кришны. А он слуга слуги Кришны. А она служанка слуги слуги Кришны. Это не просто так. Это очень тонкий момент в понимании, в осознании того, как правильно продвигаться. Итак, проявление гуны благости очень хорошо описывается в шастрах и даются эти методики, при помощи каких действий и как живое существо добровольно, именно добровольно может развить гуну благости. Что это означает? Что добровольно только гуна благости появляется. Если она появляется как вынужденная, она никогда не называется гуной благости. Почему? Потому что то, что побуждает живое существо, это страх и материальная выгода. Никогда, даже если человек будет так делать, но он побуждаем страхом или материальной выгодой, это никогда не будет называться какой гуной? Благости. Потому что гуна благости, Кришна говорит, это как долг исполняется. Без желания получить какую-либо материальную награду в виде защиты материальной или что? Чувственных материальных наслаждений. Вот это и есть проявление гуны благости. Поэтому просто еще постоянство внешнее, энтузиазм и все остальное также не проявляется как гуна благости. Это лишь проявление гуны благости в теле. Но проявление гуны благости в уме – это вот именно такое состояние. Вот почему мы говорили, садхана ума есть, есть садхана тела, есть, вернее, чувств, ума, и есть садхана органов чувств и объектов чувств. Садхана. И почему говорится садхана вайтхи бхакти? Что эту садхану может понимать только авторитет. Что сначала садхана объектов чувств делается, да? Что давай там займи свои там объекты какие-то. У тебя давай дома на махату проведем. Давайте приносите то, цветы, приносите там лепешки, давайте объекты. Делайте булочки. Это объекты еще. Потом органы чувств теперь можно занять. Кланяйся-ка давай, то слушай там, кстати, вот сюда, смотри туда. Потом сами чувства нужно занять. А как чувства можно? Итак, мы органы чувств заняли. Кланяйся, так. Теперь сами чувства надо занять. А как чувства можно занять? Кто знает? Как? Не это. Это объекты вы заняли. А вот это вы заняли чувство. Потому что нужно прочувствовать эту систему. И говорится, прочувствовать можно что-то только через что? Кто знает? Через ограничение, тапасию. Тапасия. Поэтому если нет ограничений, чувства не будут заняты. Чувства. И чувства должны. А что значит ограничение? Это делать так, как тебе сказали, а не так, как ты хочешь. Вот тогда чувства заняты. Чувства заняты. И потом занимается ум. А ум очищается только в результате воспевания. Только в результате воспевания святого имени очищается ум. Поэтому называется мантра. И все, вся эта баджана крия или весь этот процесс садхана вайтхи бхакти связан, как живое существо поднять к постоянству. Итак, сначала постоянство объектов, потом постоянство чего? Органов, потом постоянство чувств. И как поднять человека на постоянство ума? А постоянство ума может человек проявлять, постоянство органов и все остальное только через разум. Только через разум. А разум у человека включается тогда, когда он разочарован. В чем? В чувственных наслаждениях. Разочарован. Вот почему говорится, что Прабхупада начал свое движение с хиппи. Как вы думаете, почему? Они разочарованы были. Они были во всем разочарованы. Во всем. Даже в наркотиках они были разочарованы. Просто они думали, ну а больше-то чем еще? Просто и ничего, знания не было. Их разочарование привело к такому, к тамагунному состоянию. В тамасе, как будто бы они находились. Они были разочарованы. Человек очень часто спивается, скалывается. Из-за чего? Из-за разочарования. Он просто... Но есть два вида скаловшихся и спившихся. Одни от жира скололись и спились, разочаровались. А другие от чего? От нищеты. Таким образом, какие из них лучше? От жира, конечно. Поэтому Прабхупада говорит, они все из нормальных, зажиточных, богатых семей были. Поэтому Прабхупада понимал, что их легче поднять. Почему? Потому что они в хорошем разочарованы, а не в чем? В плохом. Они в хорошем даже разочаровались. В хорошем. Вот почему говорится, что предание людей богатых, предание людей властных и так далее, с таких вот царей разных, там, ну, министров, почему госвами берутся в пример? У них, говорится, золото было немерено просто, им платили самую огромную зарплату. Говорится, что у Рупы госвами была целая лодка, битком набитая золотыми монетами. Он был одним из самых богатейших людей. Практически, говорится, по достатку царь их всех приблизил к себе. То есть он, царь с ними делил собственные заработки, собственную казну. У них столько денег было. У них было положение, все было. Люди там, царь их покровительствовал. И они были все равно, что разочарованы в этом материальном отношении. И поэтому госвами, они, вот смотрите, стоят у них... Чадр, мешочки, чайнички, где, так сказать, мыться и есть из них. И гамчи, и шнуры. Все, больше ничего нет. Кандимал. И в таком состоянии счастье испытывали они. Госвами. Люди богатейшие. Богатейшие личности. Ладно, они были богатыми. Описывается их интеллект. Люди способны понимать любой раздел ведического знания и понимать его правильно. То есть Господь Чайтанья, когда им что-то говорил, потом спрашивал, как они понимают, и как они понимали. И Господь Чайтанья их назвал, вы самые ближайшие мои ученики, ближе вас среди учеников для меня нет. Вы только, почему? Потому что вы понимаете, о чем я говорю. Значит, кто такой ближайший ученик? Кто понимает духовного учителя? Кто самый ближайший для Кришны? Кто его понимает? А понимание это приходит через что? Через служение. Служение. А служение приходит только через смирение. Ни о каком служении не может быть и речи, потому что само служение без смирения невозможно. Как невозможно получить понимание без служения, точно так же невозможно получить служение и совершать служение. Без чего? Без смирения. Невозможно. А смирение невозможно. Это результат разочарования. В чем? В своих собственных вот этих всех представлениях. Человек увидел, что я-то сам тупой такой. Вот все, что я делал в жизни, вот к чему меня только приводит. Когда я опираюсь на свой ум. Хотел-то как лучше же, а получилось-то что? Как всегда. И человек разочаровался. Не только вот в том, а в себе он разочарован, что я всегда думал, что вот так надо, так, и я увидел, что я никто на самом деле. Ну и что, что я теперь царь, все у меня есть, и что? Разве я решил проблему рождения, старости, болезни и смерти? Разве я решил проблему болезни, старости и смерти своих детей, жен, своих подопечных? Нет. Ну и что? Все равно им придется страдать от результатов своих греховных поступков. Все равно. Даже если они будут совершать поступки в гуне благости. Гуна благости не находится в чистом виде. Значит, им придется страдать от адхьятмы. Они будут болеть все равно. И у них будут психические отклонения. Гуна благости никогда здесь, в этом материальном мире, не свободна от гуны невежества. Значит, все равно будут войны. Так в чем же тогда мое правление? Чем же я их защищаю, что я не могу избежать войны? Не могу избежать старости, болезни и смерти? Я не могу избежать того, что они опять не родятся и опять не получат все эти реакции. Светила. Я не могу управлять светилами. Так как же я могу сам считать себя продвинутым и считать, что я защищаю кого-то? Махарадж Рахугана, он думал так о себе. И Джада Бара ему показал. Почему? Потому что он уже где-то внутренне был разочарован в этом. Поэтому он пошел искать кого? Гуру, да? Он пошел искать гуру. Пусть правильно, неправильно, он пошел искать гуру только по одной причине. Он был разочарован. Он не пошел искать новую жену, он не пошел искать новый бизнес, он не пошел искать новых детей. Он не пошел искать мудрецов, чтобы они дали ему нового ребенка, нового. Он не пошел за благословлениями власти или чего-то. Он пошел искать гуру, который поможет ему что? Освободиться от всего от этого наоборот. Освободиться, потому что он был разочарован в этом во всем. И когда он увидел Джада Барата, он предался ему, потому что увидел, что этот человек говорит именно то, чего он ищет. Чего он ищет? И сам он живет в соответствии с этим. И когда люди находятся на платформе материальных объектов, то для них гуру это тот, у кого нету чего? Материальных объектов. Вот откуда, говорится, люди воспринимают, когда они привязаны к материальным объектам, то тогда они, для них садху кто? У кого ничего нету? У Госвами ничего нету. Но в чем слава Госвами? Что у них ничего не было? И Прабхупада приводит пример. Даридра Нараян, да? Он говорит, очень много всяких нищих. И что, вы хотите, чтобы они были вашими гуру? А? Вы хотите, чтобы они были вашими гуру, эти нищие? И Прабхупада в этой связи рассказывает историю. Я, говорит, вам скажу, как были госвами, даже когда у них богаты, когда у них ничего не было. Божества, которым они поклонялись, все время им дарили разные подарки. Люди за их проповедь все время одаривали их сумасшедшими деньгами. У них было все. Абсолютно все. Они просто это занимали в служении. У них было все. Это они выглядят на фотографии, будто ничего нет у них. На картинке. У них было все абсолютно. Таким образом, Прабхупада говорит, допустим, у Санатана Госвами был камень Чинтамани. И Санатана Госвами был самым богатым человеком своего времени, потому что у него был камень Чинтамани. Почему? Потому что при прикосновении этого камня любой предмет превращало в золото 999 пробы. Любой предмет. Это не так, что мы такие низшие, потому что у нас камень Чинтамани. Да мы хоть какой камень будем прислонять, мы уже забодались прислоняться ко всему, и нифига. И тогда мы говорим, ну а мы госвами, видимо. У нас тоже ни черта нету, кроме набедренной повязки и пера. И то, так сказать, не на голове. Таким образом, понять положение Арджуны, госвами, всех ачарьев. У Бхактивинода Тхакуры огромный дом стоит. Прямо напротив Майпур Дхамы. Прямо напротив на остров этот. И там стоит через реку, через Гангу, дом Бхактивинода Тхакуры. И Бхактивинода Тхакур был самым авторитетным человеком в свое время материальным. отношения. Он был мировым судьей. Так вы можете представить, у него железная дорога от дома, прямо от подъезда, до работы. Это в Индии, где паровоза даже никто и не видел в то время. Это примерно с чем сейчас сравнить? Вот, ну. Не, вертолет, вы что, елки? А? НЛО, да, ну да, что-нибудь такое там. Как для нас там летающая тарелка, еще она, так сказать, по курсу вот только такому ездит. От работы до дома, от работы до дома. Специально. Что-то такое вообще немыслимое. Люди приходили на паровоз же, они только в кино паровоз видели. Это было самое великое кино, и оно по всему миру было. Одна серия вот эта, когда паровоз едет. Видели, нет, когда-нибудь? Все, это единственная была лента, и она весь мир обошла. И люди, это было вот стерео, Dolby Digital для тех времен. Это, так сказать, второго тысячелетия был кинотеатр. Люди садились, и когда паровоз ехал, они все, кто стрелял в паровоз, кто срывался, бежал, люди орали, падали со стульев. Потому что вот это иллюзион, иллюзия, что он на вас едет. И просто эти братья, как они там, Люмьеры, они сняли этот паровоз. И все стали показывать. И же это фурор был. Это был хит. И он сколько лет-то держался. Пока потом еще другой кусок паровоза не сняли там. И так далее. Как этот великий хит, когда у Мэри был барашек. Туда Маркони записали там они, да? Братья Маркони. Мэри был барашек. Алло, космонавт, ты что-нибудь учил, нет, вообще в школе? Ёлки. И таким образом это было... Вообще это был верх совершенства. И у него паровоз, железная дорога своя. Паровоз был свой. Это не Мерседес, это паровоз. Вы даже не представляете, о чем я говорю. Уже вы сейчас уже не можете в то время уйти. Это бакседан со Сарасвати на Мерседесе ездил. А его папа на паровозе. Вы можете вот сейчас в храм на паровозе приезжать? Представим, что вот у меня был бы паровоз вот. И здесь ветка, знаете, все, железнодорожники, вокзал здесь, специальный вокзал. Для кого? Для меня. Я езжу на этом паровозе. Вагоны для моих друзей и паровоз. Представьте, линия, прям ветку были, проложили. Это то, сейчас паровозом никого не удивишь. А тогда, вы представляете, между городами не было паровозов, не ходило. А у Бхактивинода Тхакура от дома до работы паровоз ходил. Его собственный, личный, с вагонами, на котором пели баджаны. Под самые последние хиты. Вот под глюкозу, под там, не знаю, под кого там. Под меладзе, там, ну, самый последний, под музыку, под самые последние хиты молотили. Под самые. Че говоришь? Че он спрашивает? Глюкоза. Это певица сейчас такая у молодежи самая популярная, которая поет. Я буду что-то верная, верная, верная, йо. Не слышал такое? Твоя, твоя. Что-то такое. Дети-то у меня там. То есть он взял самые популярные мелодии и переложил в вайшнавскую поэзию. Еще на языке простолюдинов. О, это еще выдающееся было качество Бхактивиноды или Ачарьев. Они все перекладывали на язык людей. Не на язык ученых. Представляете, они там пели бы баджаны, которые понимали только академики, допустим, там. Нет. Миссия Господа Чайтани называется Махаваданьям. Что он особо милостив кому? К падшим. И если бы надо было им проповедовать на матах, что они только так понимают. Ачарья бы стал проповедовать, как? На матах. Если они только через такие обороты понимают и принимают, надо эти обороты употреблять. Если только такой сленг их восприимчивость, надо это делать. Вот что это говорится. Особое качество человека в знании, что он понимает эти вещи. И поэтому им плевать, кто там что там сказал про него. Он понимает, что нужно быть милостивым. Поскольку миссия Господа Чайтани – быть милостивым к особо падшим личностям. Это означает люди, которые по-другому говорят, по-другому воспринимают, через другие истории что-то могут воспринимать, через анекдоты, через какие-то похабщину. Но там можно это все дать через разные ситуации, через разные... Это очень важное качество также. Проявление гуны благости – это способность, меняя форму, полностью поддерживать что? дух. Это признаки благости также. Итак, люди, которые проявляют это знание, это означает поднимаются на платформу разума, они должны также понимать, что в моем постоянстве уже начинает присутствовать какая гуна благости. В моей непрерывности проявляется гуна благости. Это значит так. Преданное служение должно совершаться постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. Четыре важных аспекта, которые указывают на проявление гуны благости. Но это не чистая благость. Это означает, что она преобладать стала. Что это означает? Что преобладающее время человек в таком состоянии находится. И иногда проявляются гуна страсти, и иногда невежество. И когда вы рассмотрите в процентном отношении такую личность, то вы увидите, что, несомненно, эта личность находится в преобладающей гуне что? Благости. В преобладающей. Это брахмана. Это тело. Что же побуждает к телу так действовать? Ум может побуждать к этому. Ум. Поэтому говорится, что когда человек преследует корыстные мотивы, он может что угодно делать. Вдохновленный. Поэтому Прабхупада говорит, карми, карма-канди, они могут делать то, чего даже не в состоянии сделать преданный. Хираньякашипу мог сделать такие эскизы, которые никто не мог сделать. И не в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Он демон был. Таким образом, следующий этап проявления гуны благости – это мотивация деятельности. Итак, тело – это еще не важно, что тело в гуне благости может действовать. Теперь надо, чтобы мотивация. А кто мотивирует? Ум. Ум. А вот эти мотивации и все остальное, опять же, разум нужен. Итак, там разум нечист, побуждает только к телесной деятельности. Теперь разум очистился, стал побуждать. Очистился чем? От чего разум очищается также? От вожделения, конечно. Потому что через чувство разум, вожделение проникает в ум, и через ум куда? В разум. Итак, очищаясь, разум начинает побуждать ум к мотивациям, к более правильным, да, высоким именно. Потому что гуна благости, Кришна говорит, всегда выше. Какой гуны? Страсти и невежества. Поэтому говорится, гуна страсти выше гуны невежества, а гуна благости выше гуны страсти и гуны невежества. Выше всегда. И поэтому к высшим мотивам побуждает. К долгу там, к так-то. Поэтому и говорится, что человек в гуне страсти идеально может. И Капила Муни своей матери Девахути говорит, что человек, который строго следует всем правилам, предписаниям преданного служения, с желанием наслаждаться плодами этой деятельности, его преданное служение протекает в гуне страсти. Таким образом, человека в гуне страсти и в гуне благости внешне не определить. Не определить. Почему? Потому что оба могут строго следовать всем правилам, предписаниям. И более того, человек может даже не строго следовать правилам, предписаниям, но делать, даже если что-то он делает, делать это в гуне благости. Вот в чем секрет. Почему говорится, что только продвинутые личности могут судить о преданном. То есть только авторитет квалифицированный. Потому что сами преданные друг друга будут воспринимать, особенно неопытные преданные. Только почему? Как тело занято. И даже не понимать, что у человека в этот момент в уме. Чем он что? Мотивирует. Какие желания. И поэтому говорится, строго всему следовать и всякие тапаси, все делать для завоевания уважение окружающих. Какая гуна? А как вы узнаете, что человек делает это для завоевания авторитета окружающих? Как? Нет, это же в уме его. На показуху и так далее. Суть в том, что если не будет уважения из окружающих, что произойдет? Когда человек видит крушение своих планов, что я здесь делаю? Меня здесь что? Никто не уважает. А вот в том месте они про меня ничего не знают, я пойду и там уважение достигну. И тогда сидеть опять, читать лекции, ходить на санкиртану, чтобы получить то уважение, которого не получил здесь. И человек может очень строго ходить, следовать всему. Но ради чего? Ради завоевания. И это какая гуна? Страсти. И вот почему говорится, что плоды такой деятельности жалкие, ничтожные, временные и не привели к отречению. От чего нужно было отречься? От анартх. Анартхи остались. Человек остался таким же поганцем, как и был. Столько лет, столько... Но! Если человеку когда-то удавалось совершать деятельность, поэтому Прабхупада говорит, что разница лишь в том, что один может быстро прогрессировать, а другой медленнее. Почему? Как вы думаете, почему человек, который много, допустим, что-то внешне не делал, даже, может быть, не так следовал садхане, но действовал в правильном настроении, может быстрее достигнуть процесса анартха-невритти, чем человек, который все делал внешне круче, но не делал. И приводит пример, Прабхупада приводит пример истории Господа Рамачандры, паучка и полубогов. Вот почему приводится эта история. Паучка и полубогов. Полубоги внешне делали в миллионы раз больше. И мост был построен на самом деле ими. Вклад паука никому не нужен был. Но почему Господь Рамачандра из всех выделил кого? Паучка. У него не было таких способностей, таких сил, ничего у него, ни черта не было. И его вклад в этот мост, который строили там камни, помните, да? Говорится, полубоги скалы вырвали с лесами, с горами и бросали в воду. Писали Рама, и там целые такие, чуть ли не острова. Это не просто камни, как вы там в истории или в мультике, там такие камешки раз кидают, Рамачандры. Это уже мультипликаторы создавали, они-то не понимают, что кто такие были там эти ванары-то. А ванары-то были кто? Воплощенные полубоги же. Все ситхи в них были проявлены. Один Хануман, вы помните, да, когда ему надо траву Санджавани было, что он сделал? Всю гору там, пол Гималаев оторвал и припер. Там со зверями, со всеми, со все живность жила, потому что он не знал, какая трава-то он-то. Может, то ли это, то ли это. Ну, и взял, все оторвал и принес. Это трава, чтобы оживить Лакшмана, помните, да? А паучок, он маленькую песчинку катил впереди. У него была плохая карма, потому что он был пауком. И вот почему сейчас до сих пор говорится, что видеть паучка вечером – это благоприятно. Потому что этот камешек, он прикатил вечером, паучок, и бросил туда. И вечером Господь Рамачандра пролил на него милость. Вечером. Поэтому паучок утром – это паучок. Но паучок вечером – это необычная личность. Вечером именно на него, на всех пауков самое благословение, что от них это исходит. Очень благоприятно видеть, потому что оттуда исходит милость Господа Рамачандры. Я вполне серьезно говорю, ничего не шучу. Поэтому Бхагаватам описывает, что видеть вечером паука – это очень благоприятно. И паучок это сделал. Почему? Потому что паучок ни перед кем не брожал. Блин, русский язык. Прямо в уме сразу возникают другие слова. Потому что они лучше отражают. Выображать – это что-то такое невинное. Но выображать, маха выображать – это уже очень-очень-очень. И говорится, что полубоги, они что делали? Они действовали ради завоевания. Вот, на публику они показывали, перед друг другом. А паучок нет. Единственное, на чем был сконцентрирован ум. Это какой-то вклад в желание Господа Рамачандры. Я хотел бы Господа Рамачандру. И ему было плевать, что там кто больше, меньше. Он делал то, что он мог сделать только для Господа Рамачандры. И так делал. И поэтому Господь Рамачандра именно это оценил. И, а полубогов, ну так. Ну, молодцы. Так. Но паучок получил особую милость, как самый квалифицированный. Почему? Потому что он это делал. Не для завоевания авторитета у окружающих. Поэтому говорится, что мало или много – это еще не показатель. Строго или не строго – это тоже еще не показатель. Куда более важно, с каким мотивом, как действует человек, с каким мотивом, с умонастроением и с какой целью. Вот почему Кришна говорит, что материалист и преданный могут действовать абсолютно идентично. Идентично – это значит дубль, то есть одинаково полностью. Но между их деятельностью огромная разница. Один это делает для удовлетворения чувств Кришны, а другой это делает для удовлетворения своих собственных чувств. Как вы думаете, полубоги, которых Рамачандра попросил построить мост, начали это ради Рамачандры же? А закончили соревнованием с кем? С Рамачандрой? Между собой. Кто там круче? И как ни странно, Прабхупада говорит, Господь Рамачандра не принял это как трансцендентальное соревнование. И поэтому выделил кого? Паучка. Что победил их всех, кто в этом соревновании? Паучок. Но вклад паучка был не только незначительным, а даже вообще. Но Господь Рамачандра принял эту песчинку паучка. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите говорит, тот, кто это сделает с любовью и преданностью, даже не значит, лепесток мне, как мы 1000 книг предлагаем, даже цветок предложит, но предложит мне это как? С любовью и преданностью я приму это. А означает, когда Кришна принимает это, то он проливает определенный вид милости. Какой? Что человек уже со мной связан будет. Он для меня уже не потерян. Все. Я уже позабочусь. Почему? Ну, что он предался мне. Воду даже предложить. Но он это сделал именно для меня. Именно для меня. Нету иной цели у него. И сделал без всяких, бескорыстно. Он хочет. И поэтому мы видим, что Кубджа, старуха, что она там? 1000000 книг предложила или там какую-то Курукшетру предложила? Что она предложила? Кубджа, горбатая старуха, плохая карма, похотливая, бывшая еще кто? Она кто была бывшая? Ну, конечно, уточка была бывшая, старая утка, представляете? Старая, простите, Господи. Горбатая, согбенная. Вот мы бы сказали, ой, у нас плохая карма, мы не можем получить милость Кришны. Но в источнике вечного наслаждения описываются такие личности, там, не знаю. Какая-то женщина, торговка фруктами. Кто такая шудрянка? А фруктов что там, это как вот на рынке работать? Ну, подожди. Кришна говорит, дала. Почему? Потому что привлеклась очень. Очень привлеклась. А Кубджа вообще сделал это для того, чтобы у нее похоть там появилась. Итак, милость может пролиться на любого человека, независимо от кармы. Независимо от кармы. Таков важен процесс служения Кришне. Очень важный процесс. Итак, проявление гуны благости, оно происходит поэтапно. Поэтапно. И в первую очередь, как узнать признаки гуны благости? Несомненно, по мотивации живого существа. Но эта мотивация, несомненно, выражается в том, что живое существо проявляет постоянство. Проявляет постоянство. И гуна благости, это означает поддерживает. Поддерживает преданность. А взлеты и падения, это признаки какой гуны? Страсти. А это невежество. А вот когда чуть-чуть узнал и требуешь к себе уважения, это что? Также невежество. Поэтому это признаки гуны невежества, потом появляются признаки гуны страсти, и потом появляются признаки гуны чего? Благости. Таким образом, когда человек рассматривает сам себя, свои поступки через гуну страсти, он признает незначительные ошибки. Незначительные ошибки в себе признает. Но не признает какие? Да. Незначительно. Ну, я немного ошибся, что они могли бы потерпеть там или там. Потому что человек в гуне благости, он понимает, что это все в нем происходит. Что он является причиной. Почему? Потому что в гуне благости знания есть. Вот почему все шастры говорят о том, чтобы мы поднялись до гуны благости. Но не до такой, как нам предлагают некоторые проповедники. Совсем не до такой. Игуна благости очень важна, потому что только в ней можно понять собственного гуру. Поэтому строго всему еще следовать телом, это еще не означает, что мы в гуне благости, если мы этим телом строго так всему следуем, чтобы завоевать авторитет окружающих, завоевать почет, славу, уважение. Вот почему мы видим, что человек всему строго следует, что-то все делает, а гуру так и не понимает. Почему можно так увидеть? Что гуру все равно им что? Вот в чем проблема. Что это явные признаки деятельности. Поэтому Капила и говорит матери, строгое следование всем правилам, предписаниям, но с желанием наслаждаться плодами, то есть вот это и есть преданное служение в гуне страсти. Но строгое следование всем правилам, предписаниям, без желания, а как? Лишь с желанием быстрейшего очищения от чего? От анартх. Правильно. От анартх. Это есть признаки проявления гуны благости. Таким образом, говорится, на уровне баджана крии человек не знает, от чего он очищается, потому что этого не видит. Это и есть невежество. Он и не знает, и что? И не видит. Это невежество. В процессе гуны страсти он видит, но ничего не может с собой поделать. Это все баджана крия. А когда гуна благости, он видит и знает, как от этого избавиться. Знание появляется. Вот это гуна благости. Видеть и избавляться. Вот что такое гуна благости. Видеть недостатки будут, они остались. Но увидеть их можно только глазами знания. А глаза знания только где? В какой гуне? В гуне благости. Вот почему Кришна говорит, ты успешно переправишься через океан мирского бытия, потому что ты будешь это видеть. Люди-то успеха не имеют, потому что не видят. Поэтому это их всегда застает врасплох, и они не знают, как действовать. И становятся жертвой этой ситуации. Хари Кришна. Вижу, вы уже засыпаете, все, интерес уже потух, погас, уже все, опять в башке все эти, еда, секс, сон и оборона началась, все понятно. Долго невозможно поддерживать это состояние. Деление людей по общим и частным признакам, например, по принадлежности к какому-то сословию и семье, придумано невеждами. Пожалуйста, вопрос. А что с часами у нас? То они сегодня утром висели, опять не висят. Потом через два часа раз, опять висят. Потом раз, опять. Кто что-то их делает? Что-то? А? И что? Батарейка сломалась? А, батарейка сломалась. А почему слово прозвучало батарейка? Хочу выяснить, купите новые. Ёлки, уж какое время, уже висят и все. Хоть кто-нибудь, подарите божествам часы, иначе я подарю. Потому что я говорю, я-то могу сам, но вы-то должны это делать, ты тоже. Что все время сидеть, ждать, когда дядя сделает. Вопрос есть? Давай. Желание избавиться от тех качеств. Так их надо увидеть сначала. Видеть – это гуна благости. Видеть свои недостатки – это гуна благости. Но и в гуне страсти можно тоже видеть свои недостатки, но ничего невозможно поделать с ним. Я все понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Это какая гуна? Страсти. И как раз вот в такой гуне, когда все понимаешь и ничего не можешь поделать, исчезает что? Энтузиазм пропадает. Вижу, но ничего не могу поделать, и все. Ай, блин, процесс не работает, джапа не работает. Не те преданные, не та джапа, не с той сампрадая джапу получили, не тот гуру, ой, елки. Молодой, старый. Молодой, старый, это о чем говорят? О теле. Поэтому говорят, о, теле, молодой, старый. Никто не понимает. Поскольку сам человек отождествляет себя с телом, он и думает, вот старый гуру лучше молодого гуру. Потому что лучше такая же свинья, как я. Атмаванман, не атэ джагат. Если я еще в молодом возрасте привлекаюсь, то, несомненно, и Шукадева Госвами был такой. Просто у него не было женщины хорошей. Его сразу на реку загнали и заставили по Бхагаватам рассказывать. Потому что признаки мы видим, что просто некоторые люди из сентиментальности принимают положение какое-то. И суть-то не в том, чтобы не упасть, а суть в том, чтобы сделать что-то. Многие-то так рассматривают. О, упал, не упал. Ну и ничего я не сделал, ну и не падает, но зато ничего и не делает. А другие очень много сделали и упали. Поэтому тут совершенно другой подход должен быть к видению этого. Поэтому Кришна говорит, что неудачливый йог ничего не потерял. Почему? А то, что он приобрел, даже не сравнится ни с чем. Зачем? Кто идет по этому пути, не знает потерь, даже если он не закончил эту миссию. Все остается. Чего ж мы так беспокоимся все об этих людях? Потому что мы беспокоимся о себе. Мы беспокоимся о себе. Как мы теперь будем? Как я? Ой, вот, и мы на него надеялись. Кто это мы? Я. Я на него надеялся, а он, падла, блин. Я-то думал за его хвост держаться, а он, падла, все, хвост оторвался у него. Вот что происходит. И в основном падших или отклонившихся критикуют вот такие люди. Даже не сомневайтесь в этом. Как в Библии говорится, не делал никто кумиров, как из-за алчности и привязанности к чувственным наслаждениям. Никто не создавал кумира, только лишь как из-за алчности и привязанности к чувственным наслаждениям. Кто создает кумира? Вот такие люди. Даже в Библии об этом говорится. Что-то не понять. И поэтому Христос говорит, не создавайте себе чего? Кумиров. А люди же крайние, у них страсть или невежество. Или кумир, или все, не кумир. А если нет кумира, то тогда зачем? Когда, за кем следовать, если нет кумира? Тогда что? Кумир, телец золотой. Все очень просто. Арджуна был Парамахамсой. Всегда. Потому что лила аватары это разные личности. Арджуна он Нараяна. Демонстрирует. Ой, да демонстрировать можно кого угодно. Нараяна же всех демонстрирует. Демонстрирует всех. Невежество, страсти, благости, все подряд. Мирскую религиозность, то, все. Потом и мирскую бросил. Метание. Он все уровни продемонстрировал. Все абсолютно. Но в Бхагавад-гите он уже находится в гуне благости. Это несомненно. Но до Бхагавад-гиты там описывается разная ситуация. Где-то так. Но единственное, что сразу выделяет Арджуну из всех, он был больше, чем другие, привлечен Кришной. Из всех даже пятерых Панд-ав. Это его не удерживало, просто это автоматически давало ему все. Неважно было, в какой он гуне. Не важно было, в какой гуне Кубджи там или что. Важно было, что она привлекалась так к Кришне, что даже смерть отступила. Потому что она отдала то, за что она должна была получить что? А? Что она должна была получить? Получить краску? Наказание. Ага. Ну. Какое наказание? Что Камса делал с этими людьми? Конечно. Она даже через смерть переплюнула. Вот поэтому Бхактистан Сарасвати, рассказывая историю о Кубже, об этих торговцах фруктах, там, он рассказывает, что Кришна очень любит тех, кто для него рискует жизнью. Очень любит. Для него, а не для завоевания окружающих. Это мы сейчас Кубджу уважаем, а в то время никто ее не уважал. Когда она Кришне отдала краску, она не думала, эх, сейчас отдам краску, про меня напишут книгу, потом в Иркутске ее будут читать, там все будут вообще. Нет, она так не думала. Она просто привлекалась усами Кришны, его боевыми искусствами. Она просто была такая чистая, честная. Йо. Да, она очень сильно привлекалась к Кришне. Кришна там уже, он как кшатрия же выступил. Кшатрия некоторым женщинам очень нравится. Особенно скромным, таким тихим, горбатым. О, что-то там рот открыло сильно так. Смотри, мухи залетят туда. И потомство начнут разводить. И будешь в зеву, победитель мух. Что-то ты больше всех смеешься над этим. Почему? Шапка загорела. Хороший загар. Интимные отношения означают тайные. Тайные. Это означает нельзя говорить, стыдно, срам. Поэтому интим это вот такой вот магазин, да, в который люди срам заходить даже. А так охота, но срам. Там они их спрашивают, им срам везде, срам. Охота, но срам. Ой, я ошибся адресом. А что тут такое у вас? Вот такие люди, в срам. Они там нос себе приклеивают, уж. Это не я. Это я помню, какой-то недавно передача была. Там скрытую камеру установили в порно-магазине. Ну, это какой-то интимный магазин. И там мужик заходит, что-то там смотрит. И тут раз такая толпа выходит. О, вы наш там такой-то покупатель, это НТВ, вас покажут. И он там... Ой, вообще такой стёбный. Это, говорит, НТВ вас покажет по всему телевидению. И мужик там вообще уже драться полез на них. Там лицо закрывает. Вы же срам? Прикинь, прикололись в порно-магазине. Вы наш там какой-то там посетитель, вам приз. И такую пачку кассет в нос. Порно. Какую-то тетку надувную. Уйдите там, так уже. Миллионы людей его там знакомые. О, Васек! Контуй на себя. Срам такой вот. Так что осторожно, не заходите, там НТВ.